Имя подобрано. Преклонив колени на берегу реки, Афина осенила теплым сладостным дыханием каждую фигурку. Завершив, встала рядом с Прометеем и отцом поглядеть, что получилось. Все происходило довольно медленно. Поначалу одна из фигурок потемнее дернулась и испустила стон. На другом конце ряда завозилась желтая, села, тихонько кашлянула. Через несколько секунд все малютки ожили и задвигались. Всего мгновения спустя они уже сгибали и разгибали конечности, хлопали глазами и пробовали все остальные свои чувства, разглядывали друг друга, нюхали воздух, болтали и вопили. Вскоре они уже вставали и даже делали первые шаткие шаги. Зевс вцепился в Прометея обеими руками и заплясал. «Смотри!» — орал он. «Смотри! Ну, красавцы же! Чудесные! Совершенно чудесные!» Афина вскинула палец к губам. «Тссс! Ты их пугаешь!» Она показала на малюсеньких мужчин, уставившихся вверх со страхом и настороженностью. Самый высокий не дотягивался ей даже до колен. — Все в порядке, малыши, — сказал Зевс, склонившись и обращаясь к ним тоном, который ему казался умиротворяющим. — Не надо бояться. Но получившийся исполинский грохот, кажется, встревожил малюток еще больше. Они принялись беспокойно размахивать руками и заметались. — Давайте уменьшимся до их размеров, — предложил Прометей. С этими словами он сжался так, чтобы сделаться всего на фут с небольшим крупнее своих творений. Зевс с Афиной последовали его примеру. Объятиями, улыбками и нежными речами этих напуганных и растерянных существ постепенно угомонили, и все уже готовы были подружиться. Они сбились в кучку вокруг троих бессмертных, кланяясь и простираясь перед ними. — Не надо кланяться, — сказал Прометей, касаясь одной фигурки и восхищаясь ощущением от ее кожи и жизнью, которую он чуял внутри этого создания. Дыхание Афины превратило глину в эту подвижную теплую плоть. Глаза у всех сияли жизнью, энергией и надеждой. — Минуточку, — вмешался Зевс. — Кланяться как раз очень надо. Мы их боги. Пусть они об этом не забывают. — Я им не бог, — сказал Прометей, оглядывая созданное с громадной любовью и гордостью. — Я им друг. Он опустился на колени, чтобы сделаться ниже их ростом. Я научу их возделывать землю, молоть пшеницу и рожь, чтобы они смогли печь хлеб. Научу готовить еду и ковать инструменты и... — Нет! — внезапно взревел Зевс. И оторопевшие создания вновь переполошились и заметались. Рев Зевса отозвался в небесах оглушительным грохотом. «Можешь дружить с ними, сколько влезет, Прометей! И не сомневаюсь, Афина и все прочие боги тоже захотят, но одного им не получить никогда — огня!» Прометей ошарашенно уставился на своего друга. «Но...» «Почему никогда?» «С огнем они могут восстать против нас. С огнем они будут считать себя равными нам. Я это чувствую и знаю. Никогда не получить им огня. Я сказал свое слово». Долгий раскат грома вдали подтвердил это. «Но...» — улыбнулся Зевс. «Все остальное на белом свете их. Пусть странствуют, куда пожелают, пусть рассекают по океанам Посейдона, ищут помощи Деметры, засевая зерно и выращивая пищу, учатся у Гестии домоводству, разбираются, как содержать животных ради молока, шерсти и тягловой силы, пусть усваивают мастерство охоты у Артемиды, Гермес натаскает их в хитрости». Аполлон познакомит с умениями в музыке и науках. Афина объяснит, как быть мудрыми и умиротворенными, а Афродита изложит искусство любви, будут свободными и счастливыми. — Как мы их назовем? — спросила Афина. — Те, что ниже, — сказал Зевс, поразмыслив. — Антропос. Такова одна из гипотез о происхождении слова «антропос», что означает именно «человек». Увы, множество названий нашего биологического вида как будто бы подразумевают только самца. «Хьюман», к примеру, происходит от «homo», что на латыни означает «мужчина». Таким образом, «humanity» хамски оставляет за скобками половину всего нашего вида. Народ, люди — все же несколько шире. Стоит помнить, впрочем, что слово «man» связано с «mens» — «ум», и «manus» — «рука», и стало гендерно однозначным, возможно, всего 1000 лет назад. Он хлопнул в ладоши, и горстка сделанных вручную людей превратилась в сотню. Сотня — в целую толпу, а толпа, распространяясь во все стороны, стала ордой, пока человеческое население, исчислявшееся уже сотнями тысяч, не ринулось обживать все уголки мира. Вот так возник первый людской род. Гею, Зевса, Аполлона и Афину можно считать родителями его в той же мере, что и Прометея, вылепившего человечество из четырех стихий — земли, глина Геи, воды, слюна Зевса, огня, солнце Аполлона и воздуха, дыхание Афины. Они жили и процветали, воплощая все лучшее, что подарили им их творцы. Но чего-то не хватало, чего-то очень важного.